Горящие здания. Лирика современной души. 1899. Осень. Мир должен быть оправдан весь, чтобы можно было жить. Бальмонт. Из записной книжки. 1899. Эта книга почти целиком написана под властью одного настроения, на долгие недели превратившего мою жизнь в сказку. Я был захвачен страстной волной, которая увлекла меня и держала в плену, бросала вверх, бросала вниз, и я не мог выйти из нее, пока сам не овладел ею, поняв ее сущность. Я был в замкнутой башне и видел сквозь темное окно далекое ночное зарево, и хотел выйти из башни, потому что в человеке есть неудержимая потребность бежать к месту пожара. Но я не мог выйти на волю, пока не понял самого себя. Эта книга не напрасно названа «Лирикой современной души». Никогда не создавая в своей душе искусственной любви к тому, что является теперь современностью, и что в иных формах повторялось неоднократно, я никогда не закрывал своего слуха для голосов, звучащих из прошлого и неизбежного грядущего. Я не уклонялся от самого себя и спокойно отдаюсь тому потоку, который влечет к новым берегам. В этой книге я говорю не только за себя, но и за многих других, которые не модствуют, не имея голоса, а иногда и имея его, но не желая говорить, не модствуют, но чувствуют гнет роковых противоречий, быть может, гораздо сильнее, чем я. У каждой души есть множество ликов, в каждом человеке скрыто множество людей, и многие из этих людей, образующих одного человека, должны быть безжалостно ввергнуты в огонь. Нужно быть беспощадным к себе, только тогда можно достичь чего-нибудь. Что до меня, я сделал это в предлагаемой книге, и, быть может, тем, кто чувствует созвучно со мной, она поможет прийти к тому внутреннему освобождению, которого я достиг для себя. В предшествующих своих книгах «Под северным небом», «В безбрежности» и «Тишина» я показал, что может сделать с русским стихом поэт, любящий музыку. В них есть ритмы и перезвоны благозвучий, найденные впервые, но этого недостаточно, это только часть творчества, пусть же возникнет новое. В воздухе есть скрытые течения, которые пересоздают душу. Если мои друзья утомились смотреть на белые облака, бегущие в голубых пространствах, если мои враги устали слушать звуки струнных инструментов, пусть и те, и другие увидят теперь, умею ли я ковать железо и закаливать сталь. 3 сентября, ночь, имение Поляковых, Баньки, Московского уезда. Мои враги. О да, их имена суть многи, чужда им музыка мечты. И так они серо убоги, что им не нужно красоты. Их дразнит трепет скрипки страстной и роз красивых лепестки. Едва махнешь им тканью красной, они метутся, как быки. Зачем мы ярких красок ищем? Зачем у нас так светел взгляд? Нет, если вежлив ты, пред нищим скрывай, поэт, что ты богат. Отдай свой дух мышиным воинам, забудь о бездне голубой. Прилично ль быть красиво стройным, когда уроды пред тобой? Под слеповатыми глазами они косятся на цветы, они питаются червями, о, косолапые кроты! Едва они на солнце глянут, и в норы прячутся сейчас, вдруг вовсе видеть перестанут, и станут дырки вместо глаз. Но мне до них какое дело? Я в облаках моей мечты с недостижимого предела роняю любящим цветы. Свечу и жгу лучом горячим, и всем красивым шлю привет, и я ничто зверям незрячим, но зренью светлых я рассвет. 14 августа, день, Мерикюль, Эстлянской губернии. Из записной книжки. Как странно перебирать старые бумаги, перелистывать страницы, которые жили и погасли для тебя, их написавшего. Они дороги и чужды, как лепестки подаренных увядших цветов, как письма женщин, в которых ты пробудил непонятность, что зовется любовью, как выцветшие портреты отошедших людей. Вот я смотрю на них, и многое в этом старом удивляет меня новизной. В свете мгновений я создавал эти слова. Мгновения всегда единственны, они слагались в свою музыку, я был их частью, когда они звенели. Они отзвенели и навеки унесли с собой свою тайну. И я другой, мне перестало быть понятным, что было так ярко постижимо, когда я был их созвучной и покорной частью, их соучастником. Я другой, я один. Мне осталось лишь несколько золотых песчинок из сверкнувшего потока времени, несколько страстных рубинов и несколько горячих испанских гвоздик и несколько красных мировых роз. Я живу слишком быстрой жизнью и не знаю никого, кто так любил бы мгновение, как я. Я иду, я ухожу, я меняю и изменяюсь сам. Я отдаюсь мгновению, и оно мне снова и снова открывает свежие поляны, и вечно цветут мне новые цветы. Я откидываюсь от разума к страсти. Я опрокидываюсь от страстей в разум, маятник влево, маятник вправо. На циферблате ночей и дней неизбежно должно быть движение. Но философия мгновения не есть философия земного маятника. Звон мгновения, когда его любишь, как я, из области надземных звонов. Я отдаюсь мировому, и мир входит в меня. Мне близки звезды, волны и горы, мне близки звери и герои, мне близки красивые и некрасивые. Я говорю с другом, а сам в это время далеко от него, за преградой веков, где-то в Древнем Риме, где-то в Вечной Индии, где-то в той стране, чье имя Майя. Я говорю с врагом, и сам в то же время тайно люблю его, хотя бы я говорил самые жесткие слова. О, клянусь, в те мгновения, когда я действительно я, мне близки все, мне понятно и дорого все, мне понятны вершины, я на них всходил, мне понятно низкое, я низко падал, мне понятно и то, что вне пределов высокого и низкого, я знаю полную свободу. Безмерность может замкнуться в малое. Песчинка может превратиться в систему звездных миров. И слабыми руками будут воздвигнуты безмерные здания во имя красоты. И сгорят города, и сгорят леса, а там, где они шумели и молчали, возникнут новые шелесты и шорохи, ласки и улыбки, вечная жизнь. Я знаю, что есть два Бога, Бог покоя и Бог движения. Я люблю их обоих. Но я недолго медлю с первым. Я побыл с ним довольно, я вижу быстрые блестящие глаза, магнит моей души. Я слышу свист ветра, я слышу пение струн, молот близ горнов, раскаты мировой музыки. Я отдаюсь мировому, мне страшно, мне сладко, мир вошел в меня. Прощай мое вчера, скорее к неизвестному завтра. 3 января, ночь, Москва. Крик часового, сонет. Мой наряд — бранные доспехи, мое отдохновение, где битва и беда, моя постель — суровые утесы, мое дремать, не спать никогда. Старинная испанская песня. Пройдя луга, леса, болота, горы, завоевав чужие города, солдаты спят. Потухнувшие взоры в пределах дум, снует их череда. Сады, пещеры, замки изо льда, забытых слов созвучные узоры, невинность чувств, погибших навсегда. Солдаты спят, как нищие, как воры. На завтра бой. Поспешен бег минут. Все спят, все спит. И пусть я верный тут. До завтра сном беспечно усладитесь. Но чую во тьме чуть слышные шаги, их тысячи все ближе. А, враги! Товарищи, товарищи, проснитесь! Кинжальные слова. Я буду говорить резко. Гамлет. Я устал от нежных снов, от восторгов этих цельных, гармонических перов и напевов колыбельных. Я хочу порвать лазурь успокоенных мечтаний, я хочу горящих зданий, я хочу кричащих бурь, упоения покоя, усыпления ума. Пусть же вспыхнет море зноя, пусть же в сердце дрогнет тьма. Я хочу иных брецаний для моих иных перов. Я хочу кинжальных слов и предсмертных восклицаний. Слово завета. О человек, спроси неразумных тварей, они тебя научат. Диего де Эстелия. О человек, спроси зверей, спроси безжизненные тучи, к пустыням вод беги скорей, чтоб слышать, как они певучи. Беги в огромные леса, взгляни на сонные растения, в чьей нежной чашечке оса впивает влагу наслаждения. Им ведом их закон, им чуждо заблуждение. Зачем же только ты один живешь в тревоге беспримерной, от колыбели до седин, ты каждый день другой, неверный? Зачем сегодня, как вчера, ты восклицание без ответа, как тень от яркого костра, ты в ночь бежишь от места света, и чаще вкруг тебя безмолвием одета? Проникни силою своей в язык безмолвия ночного. О человек, спроси зверей о цели странствия земного. Ты каждый день убийцей был своих же собственных мечтаний. Ты дух из тысячи могил, живи как зверь, без колебаний, и в смерти будешь жить, как остов мощных зданий. Как испанец. Как испанец, ослепленный верой в Бога и любовью, и своею опьяненной, и чужою красной кровью, я хочу быть первым в мире, на земле и на воде. Я хочу цветов багряных, мною созданных везде. Я, родившийся в ущелье под Сьеррой Невадой, где лишь коршуны кричали за утесистой громадой. Я хочу, чтобы мне открылись первобытные леса, чтобы заревом над Перу засветились небеса. Меди, золота, бальзама, бриллиантов и рубинов, крови, брызнувшей из груди побежденных властелинов, ярких зарослей коралла, протянувшихся к лучу, мной отысканных пределов жарким сердцем я хочу. И стремясь от счастья к счастью, я пойду по океанам, и в пустынях раскаленных я исчезну за туманом, чтобы с жадной быстротою аравийского коня всюду мчаться за врагами под багряной вспышкой дня, и, быть может, через годы, сосчитав свои владения, я их сам же разбросаю, разгоню, как привидение, но и в час перед дремотной, между скал родимых вновь, я увижу солнце, солнце, солнце красное, как кровь. Скифы. Мы — блаженные сонмы свободно кочующих скифов. Только воля одна нам превыше всего дорога. Бросив замок альвийский с его изваяниями грифов, от врага укрываясь, мы всюду настигнем врага. Нет ни капищ у нас, ни богов, только зыбкие тучи от востока на запад молитвенным светят лучом. Только богу войны темный хворост слагаем мы в кучи, и вершину тех куч украшаем железным мечом. Саранчой мы летим, саранчой на чужое нагрянем, и бесстрашно насытим мы алчные души свои. И всегда на врага тетиву без ошибки натянем, напитавши стрелу смертоносную желчи змеи. Налетим, прошумим, и врага повлечем на аркане, без оглядки стремимся к другой, непочатой стране. Наше счастье — война, наша верная сила — в колчане, наша гордость — в незнающем отдыха быстром коне. В глухие дни. Предание. В глухие дни Бориса Годунова во мгле российской пасмурной страны толпы людей скитались без крова, и по ночам всходило две луны. Два солнца по утрам светило с неба, свирепостью на дольный мир смотря, и вопль протяжный «Хлеба, хлеба, хлеба!» из тьмы лесов стремился до царя. На улицах иссохшие скелеты щипали жадно чахлую траву, как скот озверенные не одеты, и сны осуществлялись наяву. Гроба, отяжелевшие от гнили, живым давали смрадный адский хлеб. Во рту у мертвых сено находили, и каждый дом был сумрачный вертеп. От бури вихрей башни низвергались, и небеса, таясь меж туч тройных, внезапно красным светом озарялись, являя битву воинств неземных. Невиданные птицы прилетали, орлы парили с криком над Москвой. На перекрестках молча старцы ждали, качая посидевшей головой. Среди людей блуждали смерть и злоба, узрев комету, дрогнула земля. И в эти дни Димитрий встал из гроба, в отреп его свой дух переселя. Опричники. Когда опричники, веселые как тигры, по слову Грозного среди толпы рабов, кровавые затеивали игры, чтобы увеличить полчища гробов, когда невинных жгли и рвали по суставам, перетирали их цепями пополам, и в добавление к царственным забавам на жен и дев не спосылали срам, когда, облив шута горячую водою, его добил ножом освирепевший царь, на небесах своей чередою созвездия улыбались, как встарь. Лишь только эта мысль в душе блеснет случайно, я слепну в бешенстве, мучительно скорбя. О, если мир — божественная тайна, он каждый миг клевещет на себя. Смерть Димитрия Красного. Предание. Нет, на Руси бывали чудеса, не меньшие, чем в отдаленных странах. К нам также благосклонны небеса, есть и для нас мерцание в туманах. Я расскажу о чуде старых дней, когда, опустошая нивы, долы, врываясь в села шайками теней, терзали нас бесчинные монголы. Жил в Галиче тогда несчастный князь, за красоту был назван Дмитрий Красный. Незримая меж ним и небом связь в кончине обозначилась ужасной. Смерть странная была ему дана. Он вдруг, без всякой видимой причины, лишился вкуса, отдыха и сна, но никому не сказывал причины. Кровь из носу без устали текла, быть приобщен хотел святых он тайн. Но страшная на нем печать была. В круг рта все кровь, и он глядел, как Каин. Толпились и бояре, позабыв себя пред ликом горького злосчастья, и вот ему, молитву сотворив, заткнули ноздри, чтобы дать причастие. Дмитрий успокоился, притих, вздохнув, заснул и всем казался мертвым. И некий сон, но не из снов земных, витал над этим трупом распростертым. Оплакали бояре мертвеца, и крепкого они, испивши меда, на лавках спать легли, а у крыльца росла толпа безмолвного народа. И вдруг один боярин увидал, как, шевельнув чуть зримо волосами, мертвец, покров содвинув, тихо встал и начал петь с закрытыми глазами. И в ужасе среди полночной тьмы бояре во дворец народ впустили, и мертвый, стоя белый, пел псалмы и толковал значение русской были. Он пел три дня, не открывая глаз, и возвестил грядущую свободу, и умер, как святой, в рассветный час, внушая ужас бледному народу. Скорпион. Сонет. Я окружен огнем кольцеобразным. Он близится, я к смерти присужден. За то, что я родился безобразным, за то, что я зловещий скорпион. Мои враги глядят со всех сторон кошмаром роковым и неотвязным. Нет выхода, я смертью окружен, я пламенем стеснен многообразным. Но вот хоть все ужаснее для меня дыхание неотступного огня, одним порывом полон я безбольным, я гибну, пусть я вызов шлю судьбе. Я смерть свою нашел в самом себе, я гибну скорпионом, гордым, вольным. Я люблю далекий след от весла. Мне отрадно подойти вплоть до зла и его не совершив посмотреть, как костер вдали за мной будет тлеть. Если я в мечте поджег города, пламя зарева со мной навсегда. О, мой брат, поэт и царь, сжегший Рим, мы сжигаем, как и ты, и горим. Среди камней. Я шел по выжженному краю каких-то сказочных дорог. И что-то думал, что не знаю. Но что не думать я не мог. И полумертвые руины полузабытых городов безмолвны были, как картины, как голос памятных годов. Я вспоминал, я уклонялся, я изменялся каждый миг, но ближе, ближе наклонялся ко мне мой собственный двойник. И утомительно мелькали с полуослепшей высоты из тьмы руин, из яркой дали неговорящие цветы. Но на крутом внезапном склоне среди камней я понял вновь, что дышит жизнь в немом затоне, что есть бессмертная любовь. Беладонна. Счастье души утомленной только в одном. Быть, как цветок полусонный в блеске и шуме дневном, внутренним светом светиться, все позабыть и забыться, тихо, но жадно упиться тающим сном. Счастье ночной Беладонны лаской убить. Взоры ее полусонны, любо ей день позабыть, светом луны расцвечаться, сердцем с луною встречаться, тихо под ветром качаться, в смерти любить. Друг мой, мы оба устали, радость моя. Радости нет без печали, между цветами змея. Кто же с душой утомленной вспыхнет мечтой полусонной? Кто расцветет Беладонной? Ты или я? Я буду ждать. Я буду ждать тебя мучительно. Я буду ждать тебя года. Ты манишь сладко исключительно. Ты обещаешь навсегда. Ты вся безмолвие несчастье, случайный свет во мгле земной. неизъясненность сладострастия еще не познанного мной. Своею смешкой вечно кроткую, лицом всегда склоненным ниц, своей неровною походкою крылатых, но не ходких птиц, ты будешь чувство тайно спящий, и знаю, не затмит слеза твои куда-то прочь глядящие, твои неверные глаза. Не знаю, хочешь ли ты радости уста к устам прильнуть ко мне, но я не знаю высшей сладости, как быть с тобой наедине. Не знаю, смерть ли ты нежданная или нерожденная звезда, но буду ждать тебя, желанная, я буду ждать тебя всегда. Нежнее всего твой смех прозвучал серебристый, нежнее, чем серебряный звон, нежнее, чем ландыш душистый, когда он в другого влюблен, нежнее, чем признание во взгляде, где счастье желание зажглось, нежнее, чем светлые пряди внезапно упавших волос, нежнее, чем блеск водоема, где слитное пение струй, чем песня, что с детства знакома, чем первой любви поцелуй, нежнее того, что желанно огнем волшебства своего, нежнее, чем польская панна, а значит, нежнее всего. Замок Джен Вальмор. Баллада. В старинном замке Джен Вальмор, красавицы надменной, толпятся гости с давних пор в тоске беспеременной. Во взор ее лишь бросишь взор, и ты навеки пленный. Красивы замки старых лет, зубцы их серых башен, как будто льют чуть зримый свет. И странен он, и страшен, немым огнем былых побед их гордый лик украшен. Мосты подъемные и рвы, замкнутые владения, здесь ночью слышен крик совы, здесь бродит привиденье, и странен вздох седой травы в час лунного затмения. В старинном замке Джен Вальмор чуть ночь звучат баллады, поет струна, встает укор, а где-то водопады и долог гул окрестных гор ответствуют громады. Сегодня день рождения Джен. Часы тяжелым боем зывают всех, кто взят ей в плен. И вот проходят роем красавцы Гроль и Ральф и Свен по сумрачным покоям. И нежных дев соседних гор здесь ярко блещут взгляды. Эрглен, Ленор и ясен взор пышноволосой Ады, но всех прекрасней Джен Вальмор. В честь Джен звучат баллады. Певучий танец заструил медлительные чары. Пусть будет с милой, кто ей мил, и вот кружатся пары, но бог любви движением крыл сердцам готовит кары. Да, взор один на путь измен всех манит неустанно. Все в жизни дым, все в жизни тлен, а в смерти все туманно, но ради Джен, о, ради Джен, и смерть сама желанна. Бьет полночь. Полночь, звучный хор пропел балладу ночи. Беспечных дней цветной узор был длинен, стал короче. И вот у гордой Джен Вальмор блеснули странно очи. В полночный сад зовет она безумных и влюбленных. Там нежно царствует луна меж елей полусонных, там дышит нежно тишина среди цветов склоненных. Они идут, и сад молчит, прохлада над травою, и только здесь и там кричит сова над головою, да в замке музыка звучит прощальную мольбою. Идут. Но вдруг один пропал, как бледное видение, другой холодным камнем стал, а третий, как растение, и обнял всех незримый вал волнением изменения. Под желтой дымной луной, в саду с травой седою, Безумцы пестрой пеленой и разною чередою оделись формою иной пред девой молодою. Исчезли Грольф и Ральф и Свен среди растений сада, к цветам навек попали в плен Эрглен, Ленор и Ада, в глазах зеленоглазой Джен змеиная отрада. Она одна, окружена тенями ей убитых. Дыханий много пьет она из этих трав излитых. В ней осень, ей нужна весна восторгов ядовитых. И потому, сплетясь в узор, в тоске беспеременной, томятся души с давних пор толпой навеки пленной в старинном замке Джен Вальмор, красавицы надменной. Чары месяца. Медленные строки. Между скал под властью мглы спят усталые орлы. Ветер в пропасти уснул, с моря слышен смутный гул. Там над бледной водой глянул месяц молодой, волны темные воззвал, в море вспыхнул мертвый вал. В море вспыхнул светлый мост, ярко дышат брызги звезд, месяц ночь освободил, месяц море победил. Свод небес похолодел, месяц миром овладел, жадным светом с высоты тронул горные хребты, все безмолвно захватил, вызвал духов из могил, в серых башнях вдоль стены встали тени старины, встали тени и глядят. Странен их недвижный взгляд, странно небо над водой, властен месяц молодой. Возле башни у стены, где чуть слышен шум волны, отделился в полумгле белый призрак Джамиле, призрак царственной княжны, вспомнил счастье, вспомнил сны, все, что было так светло, что ушло, ушло, ушло. Тот же воздух был тогда, та же бледная вода, там, высоко над водой, тот же месяц молодой. Все слилось тогда в одно лучезарное звено. Как-то странно, как-то вдруг все замкнулось в яркий круг. Над прозрачной мглой земли небеса произнесли, изменяясь едва незабвенные слова, море пело о любви, говоря «живи, живи». Но хоть вспыхнул в сердце свет, отвечало сердце — нет. Возле башни в полумгле плачет призрак Джамиле, смотрит тени вдоль стены, светит месяц с вышины. Все сильнее идет прибой от равнины голубой, от долины быстрых вод, вечно мчащихся вперед. Волны яркие плывут, волны к счастью зовут, вспыхнет легкая вода, вспыхнув, гаснет навсегда. И еще, еще идут, и одни других не ждут, каждый дан один лишь миг, с каждой есть волна двойник. Можно только раз любить, только раз блаженным быть, впить в себя восторг и свет только раз, а больше нет. Камень падает на дно, дважды жить нам не дано. Кто ж придет к тебе во мгле, белый призрак Джамиле? Вот уж с яркою звездой гаснет месяц молодой. Меркнет жадный свет его, исчезает колдовство. Скучным утром дышит даль, старой башни ночи жаль. Камни серые глядят, неподвижен мертвый взгляд, ветер в пропасти встает, песню скучную поет. Между скал под влагой мглы просыпаются орлы. Можно жить с закрытыми глазами, не желая в мире ничего, и навек проститься с небесами и понять, что все кругом мертво. Можно жить, безмолвно холодея, не считая гаснущих минут, как живет осенний лес редея, как мечты поблекшие живут. Можно все заветное покинуть, можно все бесследно разлюбить, но нельзя к минувшему остынуть, но нельзя о прошлом позабыть. В тюрьме. Мы лежим на холодном и грязном полу, присужденные к вечной тюрьме, и упорно и долго глядим в полумглу. Ничего, ничего в этой тьме, только зыбкие отсветы бледных лампад с потолка устремляются вниз, только длинные шаткие тени дрожат, протянулись, качнулись, слились. Позабыты своими друзьями в стране, где лишь варвары, звери да ночь, мы забыли о солнце, звездах и луне, и никто нам не может помочь. Нас томительно стиснули стены тюрьмы, нас железное давит кольцо, и как духи чумы, как рождение тьмы, мы не видим друг друга в лицо. Избранный. О да, я избранный, я мудрый, просвещенный, сын солнца, я поэт, сын разума, я царь. Но предки за спиной и дух мой искаженный, татуированный своим отцом дикарь. Узоры пестрые, прорезаны глубоко, хочу их смыть, нельзя, ум шепчет, перестань. И с диким бешенством я в омуты порока бросаюсь радостно, как хищный зверь на лань. Но рынку дань отдав, его божбе и давкам, я снова чувствую всю близость к божеству. Кого-то раздробив тяжелым томагавком, я мной убитого с отчаянием зову. Раненый. Я насмерть поражен своим сознанием. Я ранен в сердце разумом моим. Я неразрывен с этим мирозданием. Я создал мир со всем его страданием. Струя огонь, я гибну сам, как дым. И понимая всю обманность чувства, игру теней, рожденных в мире мной, я, как поэт, постигнувший искусство, не восхищен своею глубиной. Я сознаю, что грех и тьма во взоре, и топь болот, и синий небосклон, как только мысль есть призрачное море, я чувствую, что эта жизнь есть сон. Но, видя в жизни знак безбрежной воли, Создатель, я созданием нелюбим, и весь дрожа от нестерпимой боли, живя у самого себя в неволе, я ранен насмерть разумом моим. Проклятие глупости. Сонет. Увечья, помешательство, чахотка, подучая и бездна всяких зол. Как части мира я терплю вас кротко, и даже в вас я таинство нашел. Для тех, кто любит чудищ, все находка. Иной среди зверей всю жизнь провел, и как для закоснелых пьяниц водка, в гармонии мне дорог произвол. Люблю я в мире скрип всемирных осей, крик коршуна на сумрачном откосе, дорог житейских рытвины и гать. На всем своя для взора позолота, но мерзок сердцу облик идиота и глупости я не могу понять. Разлука. Сонет. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Никто меня не любит, как мать сыра земля. Песня бродяги. Есть люди, присужденные к скитаниям. Где б ни был я всем чужой всегда. Я предан переменчивым мечтаниям, подвижным, как текучая вода. Передо мной мелькают города, деревни, села с их глухим страданием, но никогда, о сердце, никогда своим я не встречался ожиданием. Разлука, след чужого корабля, порыв волны к другой волне не схожий. Да, я бродяга, топчущий поля, уставший повторять одно и то же, я падаю на землю, плачу. Боже, никто меня не любит, как земля. Аромат солнца. Запах солнца? Что за вздор? Нет, не вздор. В солнце звуки и мечты, ароматы и цветы все слились в согласный хор, все сплелись в один узор. Солнце пахнет травами, свежими купавами, пробужденную весной и смолистую сосной, нежно-светлотканными ландышами пьяными, что победно расцвели в остром запахе земли. Солнце светит звонами, листьями зелеными, дышит вешним пеньем птиц, дышит смехом юных лиц. Так и молви всем слепцам, будет вам, не узреть вам райских врат, есть у солнца аромат, сладковнятный только нам, зримый птицам и цветам. Воспоминания о вечере в Амстердаме. Медленные строки. О тихий Амстердам с певучим перезвоном старинных колоколен. Зачем я здесь, не там? Зачем уйти неволен? О тихий Амстердам, к твоим церковным звонам, к твоим как бы усталым, к твоим как бы затонам, загрезившим каналом с безжизненным их лоном, с закатом запоздалым и ласковым и алым, горящим здесь и там, по этим сонным водам, по сумрачным мостам, по окнам и по сводам домов и колоколен, где преданный мечтам какой-то призрак болен, упрек сдержать неволен, тоскует с долгим стоном и вечным перезвоном поет и здесь, и там. О тихий Амстердам! О тихий Амстердам. К Бодлеру. Как страшно радостный и близкий мне пример, ты все мне чудишься, о царственный Бодлер, любовник ужасов, обрывов и химер. Ты, павший в пропасти, но жаждавший вершин, ты, видевший лазурь сквозь тяжкий желтый сплин, ты между варваров заложник-властелин. Ты, знавший женщину, как демона мечты, ты, знавший демона, как духа красоты, сам с женской душой, сам властный демон ты. Познавший таинство мистических едов, понявший образность гигантских городов, поток бурлящийся, рожденный царством льдов. Ты, в чей богатый дух навек перелета в одну симфонию трикратная мечта, благоуханье и звуки, и цвета. Ты, дух, блуждающий в разрушенных мирах, где привидение друг в друге будет страх. Ты, черный, призрачный, отверженный монах. Прибудь же призраком навек в душе моей. С тобой дай слиться мне, о мак и чародей, чтоб я без ужаса мог быть среди людей. К Лермонтову. Нет, не за то тебя я полюбил, что ты поэт и полновластный гений, но за тоску, за этот страстный пыл ни с кем не разделяемых мучений, за то, что ты не человеком был. О, Лермонтов, презрением могучим к бездушным людям, к мелким их страстям, ты был подобен молниям и тучам, бегущим по нетронутым путям, где только гром гремит псалом певучим. И вижу я, как ты в последний раз беседовал с ничтожными сердцами, и жестким блеском этих темных глаз ты говорил: «Нет, я уже не с вами». Ты говорил: «Как душно мне среди вас». Мой друг, есть радость и любовь, есть все, что будет вновь и вновь, хотя в других сердцах, не в наших. Но, милый брат, и я, и ты, мы только грезы красоты, мы только капли в вечных чашах неотцветающих цветов, не погибающих садов.